Он соорудил из сломанных спичек пирамидку, и ему ужасно хотелось поджечь ее последней целой спичкой. Пьер Антони с силой тер пальцы. Он дотронулся до трубы рукой и испачкал ее в ржавчине и краске. По ассоциации идей спросил, были ли те двое в перчатках. Нет, без перчаток. Но тогда останутся отпечатки пальцев. Конечно, если только найдут фургончик. И если те двое не позаботились их уничтожить. Руссо легонько пошевелил спичечную пирамидку, и она рухнула. Он вынул из ящика дорожную карту и разложил ее перед Валенсано. «Очертите тушью ваш точный маршрут». Пока Валенсано наносил маршрут движения, он осторожно спросил. «Вы не откажетесь посмотреть несколько фотографий? Особых надежд, разумеется, нет, но все-таки». «Так они молодые, да?» Он поручил стенографисту отвезти Валенсано к сержанту Порлетце. «Смотрите спокойно, не торопясь. Когда протокол будет готов, пришлю его вам для подписи. Если узнаете хоть одного, скажете сержанту. А когда вернетесь на виллу, передайте шпаге, что завтра утром я к нему загляну». Когда Руссо и Пьер Антони остались в кабинете одни, Пьер Антони с усмешкой сказал, «Господин майор, я хочу дать показания». Он всегда шутил, когда испытывал ярость от собственного бессилия. Случай вроде бы и простой, а подступиться не удается. Что и говорить, не помешало бы им и капелька везения. Меня в этой истории одно поразило — быстрота, с какой все протекало. Каких-нибудь 10 часов. Это первый случай, когда похитители возвратили свою жертву в тот же день. У них словно земля под ногами горела. Руссо поудобнее устроился в кресле и снова принялся сооружать пирамиду из спичек. Конечно, горело. Ребенок-то совсем маленький. Того и гляди заболеет, а то и копыта откинет. Он криво усмехнулся, словно заправский циник. На самом деле он бесконечно радовался, что мальчуган уже дома. Когда он достраивал спичечную пирамиду, позвонили и сообщили, что Ланчо нашли на улице Сальвиони. Она, как и говорил Валенсано, была накрыта брезентом. «Тщательно осмотрите машину», — приказал майор Руссо, — «и принесите мне рацию, вмонтированную в бардачок». Положил трубку и зло бросил Пьер Антони. Все быстрее и быстрее. Похищение, выкуп, возвращение Тео, обнаружение машины — и все в течение одного дня. Так скоро и фургончик найдут. Он окажется украденным у кого-то, и мы останемся с носом. Пьер Антони целиком с ним согласился. Какие-нибудь 10 часов, да вдобавок все совершилось в одном районе — Сан-Сиро, Симпионе, Северная станция. Крайняя точка — Риношенте. Он очистил пальцы от остатков грязи и ржавчины, и вдруг выпалил. А вторая эта часть — на противоположном конце города. «Какая вторая часть?» — не понял Руссо. «Анонимные письма и убийство шофера». Он перестал раскачиваться на стуле, поднялся. «Подождите минуту, я только загляну к себе. В кабинете на столе лежит протокол допроса третьего обвиняемого по поводу писем с угрозами. Ну, этого храбреца Джанни Кормани. А потом изложу вам одну свою версию насчет...» Его прервало стрекотание селектора. «В бардачке Ланчи никакой рации не обнаружено». Руссо и Пьер Антони лишь молча переглянулись. Они отправились в кабинет Порлетце, где Валенсано все еще разглядывал фотографии. «Нет, при нем никто до рации не дотрагивался». Хотя он припоминает, сообщник того, что был с пистолетом, бросил под сиденье что-то вроде ящичка. Черт побери! «Почему этот Валенсану все сразу не вспомнил?» — возмутился Пьер Антони.